Глава третья. Обратный путь обычно бывает короче, но не в этот раз. Коридор, петляющий в полутьме пустого здания, казалось, стал длиннее. Ноги отяжелели, в руках поселился нервный тремор. Всякое случалось в зоне на моей памяти. Я падал в аномалии, встречался с воздействием мутанта-псионика. Однажды, правда, но ведь это факт. И еще я убивал. Ни одного и не двоих человек, многим больше. Сталкеры, мародеры, чокнутые фанатики-сектанты, всем досталась своя порция свинца и место в памяти. Общая камера в самой сырой игулкой ее глубине. Я не помнил их лиц. Разве что сопляка-мародера, который набросился на меня с ножом несколько лет назад и получил пулю точно промеж глаз. Но того я запомнил не из жалости. Просто удивительно точно вошел свинец ему в переносицу. Хлоп, и нет угрозы. Именно так. Не как живых людей, а как угрозу для собственной жизни я воспринимал каждого мерзавца, который направлял на меня оружие, бросал гранату. А было и такое. Или кидался с ножом. Хлоп, хлоп. Добро пожаловать в мою память, сволочь. Устраивайся поудобнее. С Шиловым все произошло иначе. Не переставая, крутил в уме больную мысль. А что, если это я слетел с катушек и убил невиновного? Или все же спятил он? Или это камень всему виной? Сколько или, что голова пухнет, руки трясутся. Я хотел, чтобы сейчас из тьмы выскочил мутант, набросился на меня. Это подтвердило бы, что монстр был реален, и я не свихнулся. Но коридор был темен и тих. Лишь безродный сквозняк шевелил паутину, мягко шевелил разбросанные по полу бумаги. Длинный коридор перетекал в просторный холл, из которого несколько часов назад начался нас с Шиловым путь через здание. Его путь к смерти и мой к безумию? Возможно. Недалеко от поворота остановился и направил луч фонаря в комнату, где громоздились тела наемников. Вот лежит распластавшись здоровяк в черном жилете разгрузки. Лицо серо-зеленое, губы синие. Вон мертвец с простреленной насквозь шеей. Входное отверстие я вижу четко. Кажется, что свет от фонаря проходит насквозь, тем же путем, что и пуля, оставляя на заляпанной кровью стене желтое пятнышко. Я замер, как вкопанный. Оранжевый костюм. Где он? Мысль оглушила, как оглушает взрывная волна. Нет его там, этого безрукого зомби в комбезе научников. Лишь лежит сиротливо шлем, прежде водруженный на простреленную голову. Я вскинул автомат и обернулся. Никого. Нервы, без того держащиеся на пределе, сдали, лопнули. Я вжал спусковой крючок, и черноту прорезали три желтоватые вспышки. Еще одна короткая очередь наискось. Не выдержав напряжения, закричал. «Выходи, сука!» «Ука! Ука! Ука!» Отозвался коридор, и когда я уже решил, что никого там нет, послышались шаги. Те самые размеренные, тяжелые. Тук, тук, тук. Валера Вальтер хорошо умел определять по звуку шагов, кто к нему приближается, габариты человека, его потенциальную подвижность. Как? Другой вопрос. Наверное, это тук, тук, тук было последним, что слышал Вальтер, будучи человеком. А потом... Я представил, как бойцы Валеры стоят вот здесь, в фойе, освещаемые косыми солнечными лучами, втиснувшимися при открытую дверь. Автоматчики держат под прицелом оба коридора, и вдруг тук, тук, тук. Вальтер командует покинуть здание, и они идут в аномалию, на смерть. А если выйду я, выживу, смогу пройти через низину обратно к броневику? Не опуская автомат, прижался к стене, до боли вдавил в ушную раковину тельце наушника. «Клюв, Бакс, прием! Где вы? Клапан, прием! Клапан!» А в коридоре все звучало. Тук, тук, тук. Стук прекратился так же внезапно, как и начался. Его сменил другой, скрежет металла. Что происходит, понял сразу же. Кто-то изнутри отпирал дверь в заваленном трупами помещении. Тяжелый бронированный лист чуть сместился, но уперся в тела наемников, и скрежет прекратился. Нужно было бежать. прочь из этого странного, страшного места. Но ноги сами тянули туда, к разгадке всех тайн. Перешагивая через покойников, я двинулся к приоткрытой створке. Она оказалась массивной, толщиной в ладонь. Между дверью и стеной образовалась тонкая черная полоска. Там настороженно дышала тьма. Я мог оттащить мертвецов, застопоривших ход створки, но на такое способен лишь безумец. Кому я должен освободить выход? Зачем помогать потенциальному врагу? Тело в оранжевом комбинезоне так и не увидел. Вывод напрашивался сам собой. Мертвец действительно казался язвенником. Пока мы с Шиловым бродили здесь, он спал. Если это определение применимо к зомби, а теперь проснулся и решил пройтись. Какой же бред я порой собираю, лишь бы объяснить необъяснимое. Ствол автомата ткнулся в плащ АЗК на спине одного из мертвецов. А если он тоже язвенник? Если все они зомби, по непонятной причине не успокоившиеся окончательно. Надавил. Никакой реакции. Ты параноик, Журавлев. Зомби не могут притворяться мертвецами. Это совершенная нелепость. «Будь это правдой, — зашептал я себе под нос, — ученые бы уже знали о таких вещах. Разве нет?» Лежащий на полу кровавленный шлем — безмолвный ответ на мой вопрос и отнюдь не успокаивающие расшатанные нервы. Странности накладывались одна на другую. Камень, исчезающие зомби, странный мутант в коридоре, безумный Шилов, не отвечающий по рации бойцы, непонятная дверь с кодовым замком, неожиданно открывающаяся изнутри. Жура в стране чудес, не иначе. Безумного шляпника не хватает для полноты картины. А дверь манила, звала к себе. Была не была. Я ухватил ближайшего мертвеца за ремень и оттащил тяжелое тело в сторону. Потом следующее. Когда все трупы были убраны с пути, створка вновь начала медленно отворяться. Внутри клубилась, клокотала темнота. Куда делись мои постоянные осторожности и выдержка? Наверное, остались вместе с совестью в подвале, где погиб Шилов. Сквозь скрежет отпираемой двери вдруг различил. Тук, тук, тук. Со стороны коридора мелькнуло что-то серое, бесформенное. Я вжался в угол, стараясь держать под прицелом как можно большее пространство. Руки дрожали, автомат мелко трясся, будто стакан в руках алкоголика. Надо было сматываться. Вот зачем я сюда полез? Что хотел доказать? Мутант реальный. Без руки язвенник в оранжевом комбезе реален. Черт возьми, даже этот камень с потеками золотистой смолы реальный. Крякнув последний раз, тяжелая створка замерла и стало так тихо, что я слышал, как позвякивает автомат, дрожа в моих руках. А потом ожила рация. «Командир! Клюв и Бакс пошли вам навстречу. Связь с ними пропала. Командир, как слышите меня?» Не отрывая взгляда от черноты дверного проема, просипел. «Понял тебя. Попытайся связаться снова». «Что? Я вас плохо слышу. Командир, повторите». Что-то надвигалось со стороны коридора. Снова шорохи, стук тяжелых сапог. В радиоэфире повисло молчание. Недолго думая, я ринулся в загадочное помещение и вовремя. Нечто массивное прыгнуло на меня, промахнулось, упав на трупы, зарычало. Не было времени закрывать за собой тяжелую створку. Позабыв об опасности, я рванулся в темноту. Луч фонаря высветил разбитый автоклав, столы с какой-то рухлядью. Налетев на один, перевернул его, помещение наполнилось звоном бьющегося стекла и грохотом металлических предметов. Со всех сторон зарычало, закликотало, заухало. Любить вашу душу. Не сбавляя темпа, бежал, перепрыгивая через препятствия. Неведомое чудовище гналось следом, а вокруг в темноте трепыхалось и рычало еще что-то. Большое, страшное. Зашипело совсем рядом. «Сюда! Да, да, да!» — брызнуло эхо. Когда впереди возникла стена, я резко обернулся, присел на колено и вдавил спусковой крючок, стеганув тьму длинной очередью. Удачно, судя по дикому реву, раздавшемуся через мгновение. Вторая очередь ушла чуть ниже первой на случай, если существо нечеловекообразно. И снова попадание. Мутант завыл, заскребли по бетонному полу когти. Только теперь я осмелился направить луч фонаря в сторону страшных звуков. На бетоне распластался мертвец в оранжевом комбезе. Но ведь я отчетливо слышал рев и хруст когтей. Поднял фонарь, освещая помещение. Свет легко добирался до стен, выхватывая из тьмы столы и стулья, какие-то научные приборы и автоклавы. Ничего, кроме меня и оранжевого, тут не было. Но я слышал, черт возьми, слышал. Доводы безумца. Может, прав был профессор Шилов, и все дело в камне? Дрожащими руками сменил магазин автомата, едва не плача передернул затвор. «Встать, Журавлев!» — скомандовал сам себе. «Встать! Нужно идти. Прочь из этого дома с невидимками-мутантами, оранжевыми язвенниками и камнем. Прочь!» Дальше оказалось легче. Нужно было лишь убедить себя, что никого тут нет. Ты один. Выбравшись из здания, двинулся по склону точно там, где сегодня мы шли с Шиловым. Миновал куст с оторванной рукой резвого язвенника, легко взобрался на холм. Интересно, у выживших в перестрелке наемников было все в порядке с головой, если они помимо оружия убитых бойцов уперлись с собой и эту руку? Риторический вопрос, но в данный момент при воспоминаниях обо всем произошедшем с моим сознанием в проклятом доме нисколько не лишний. До броневика оставалось 40 метров, когда я увидел их, двое в камуфляжной экипировке, в сферических шлемах. Сначала щурясь на полуденное солнце, я решил, что это Клюв и Бакс, но потом разглядел у них в руках натовские штурмовые винтовки. Заметить меня они не могли, я скрывался за холмом, а вот броневик видели наверняка. «Прием, это Жура, у нас гости, как меня слышно?» Тишина в эфире. Обогнув двух незнакомцев по дуге, залег за деревьями, единственными в округе укрытиями. Вот он, наш тигр, виден как на ладони. Выудил из кармана монокуляр, взглянул через него на происходящее и выругался матом. Клапан лежал возле броневика, не шевелясь. Мертв? Возможно. Огромный неповоротливый детина, он не смог бы спрятаться в траве. Чуть поодаль, в зарослях тальника, заметил затаившегося снайпера. Если бы не чернело цевьё винтовки, ни почем бы не разглядел сплетение сухой травы и веток аккуратный холмик. Вот оно, значит, как. Пришли, постреляли моих ребят и теперь ждут нас с профессором. Версию, что трое незнакомцев, мародеры, решившие угнать дорогостоящую технику, отмел сразу. Нет же, это профессионалы. От ярости забыл про аномалию за спиной, камень, Шилова, про беготню по полупустым комнатам. Нож послушно лег в ладонь. «Эй, снайпер, сейчас и ты займешь свое место у меня в памяти». Я давно заметил, что ярость придает сил. Мешает действовать аккуратно – это да, но силы и решимости прибавляет 100 крат. Поудобнее перехватив нож левой рукой, автомат правой двинулся вдоль дороги через кустарник. За позицией снайпера – энерго, мощная. Не то чтобы близко, но разрядом шарахнет так, что в радиусе 100 метров все живое поджарится. Прокрутил в уме свой короткий, но действенный план. Кидаю в аномалию нож, она срабатывает и убивает стрелка, потом срезаю двух других. Замах, бросок. Нож с черной тряпицей, примотанной к ручке, просвистел в воздухе и воткнулся позади противника. Тот дернул головой, попытался обернуться на звук, но куда там? Голубоватая молния ударила из земли в месте падения ножа, взвелась ломаной линией вторая, а за ней третья, и тут же она ткнулась в спину находящегося в засаде. Человек выпустил из рук винтовку и поселился в моей памяти. Все произошедшее заняло 2-3 секунды. А я вернулся к дереву, залег. Здесь у самых корней мои бойцы вчера припрятали небольшой подарочек – осколочную гранату. Сталкерская привычка – оставлять тайники с боеприпасами и оружием в разных местах зоны, чтобы в нужный момент удивить врага. Пошарил рукой. Есть, вот она, ребристая рубашка. Двое в сферических шлемах бежали к успокаивающейся аномалии. Выдернув кольцо, зашвырнул гранату им за спины, чтобы осколками не покалечило клапана, если здоровяк все еще жив. Громыхнуло. Несколько коротких очередей, одна длинная, до сухого щелканья байка. И в моей памяти еще пара безликих мертвецов занимает свои места. Выждав с минуту, пока аномалия окончательно успокоится, перезарядил автомат и двинулся к броневику. Обладатели красивых шлемов не добежали до него 20 метров. Один из них был мертв, изодран пулями. Второй еще корчился в конвульсиях, что-то хрипел. Я прошел мимо. Важнее было узнать, что с моим другом. Надеялся до последнего. Когда склонился над клапаном, сразу же заметил, что камуфляж на животе залит кровью. Когда друг захрипел, я возликовал. Живой. Главное, живой, а до врачей я его довезу. Тигр, машинка резвая, успеем. В Надеждинске будем через... А потом я увидел его глаза. Затуманенные, белесые. «Журра!» Вырвалось из побелевших губ клапана, и я до боли стиснул зубы, чтобы не закричать. «Черт возьми, это я оставил ребят тут, а ведь здоровяк мог жить!» «Ты язвенник, старик!» произнес сквозь слезы и не узнал своего голоса. Автомат поднимал медленно, словно надеялся, что друг воскреснет. Но этого не случилось. Пуля в голову, все, чем я мог ему последний раз помочь. Близость аномалии сделала свое дело. Крепкий парень, срезанный пулей, истек кровью и превратился в безмозглую нежить. Отерев слезы рукавом, поднялся и подошел к телам автоматчиков. Для верности сунул ствол вала в расколотый шлем мертвеца, пустил пулю, подошел ко второму, дергающемуся, агонизирующему. Присев рядом, принялся шарить у него в карманах. Никаких опознавательных знаков, никаких документов, лишь ворох фантиков от ирисок кис-кис. Это было последней каплей. Пока клапан истекал кровью, эта мразь жрала конфеты, приторно-сладкие, склеивающие челюсти. Я откинул матово-черное забрало шлема и с минуту смотрел в раскосые глаза, полные боли и ужаса. «Боишься?» «Правильно, бойся». Умирающий зашевелил губами, когда я разжал кулак, и ему на лицо высыпались конфетные фантики. Добивать его я не стал. Может, именно об этом пытался попросить несостоявшийся убийца, но легкой смерти он не был достоин. Автоматчика ждали бесконечно долгие страдания. Бакс и Клюв явно ушли прежде, чем появилась эта троица, иначе приняли бы бой. А раз никакой стрельбы не было, значит, нападавшие дождались, пока клапан останется один, и убили его. В надежде, что ребята отзовутся, коснулся гарнитуры, переводя ее в активный режим. «Бакс, Клюв, ребята, куда вы подевались? Клапана убили. Парни, вы где?» Никто не ответил. Мужики просто исчезли, растворились на просторах зоны. Хотелось верить, что они заплутали, попали в сектор, где нет связи. Но ведь не могли же потеряться на открытой местности. Ладно, эти двое с автоматами не заметили меня, бегущего от здания, прозевали, но разве я сам не видел бы идущих по низине людей? Увидел бы, обязательно увидел. «Зона, ты мне мстишь?» И снова тишина. Ни единого шороха, ни единого отдаленного выстрела. «Тварь ты! Скольких уже забрала?» На сей раз хозяйка отозвалась. В нескольких метрах от броневика ожила аномалия, зашипела, а потом послышался характерный свист, заслышав который, любой здравомыслящий сталкер падает на землю, что я и сделал. Нужно было сразу проверить тело снайпера, а теперь поздно. Приподнялся на локтях и пополз под днище броневика, понимая, что сейчас рванет. У снайпера при себе была противопехотная мина. Одна из тех, которые сталкеры называют шипучками, за характерный звук, который она издает, попадая в аномалию. Видимо, рюкзак, утаившегося в зарослях стрелка, стоял слишком близко, и когда я спровоцировал энерго, метнув нож, его затянуло в самую сердцевину. А в пасти у этого порождения зоны привычные монки ведут себя всегда одинаково, начинают шипеть, а потом взрываются. И это еще не самое страшное. Многим хуже, что пламя взрыва способно разогреть воздух вблизи аномалии. И вот тогда уже она начинает вести себя непривычным образом, закручивается в огненный смерч, срывается с места и принимается пожирать все, что может служить для нее подпиткой – деревья, дома, людей, словом, все, что в себя затягивает. Однажды я своими глазами видел, как вот так же поглотила армейский Ми-8 – винтокрылую машину долго корежила в огненном вихре, а потом разорвала на тысячи мелких деталей. Позади гулко хлопнуло. Могучий тигр качнуло, по броне застучали осколки. В ужасе я обернулся, успев увидеть момент рождения вихря. Из сердцевины аномалии взмыли плети голубоватых молний, обвили огненный столб, закружились, образуя гудящий смерч. Броневик раскачивался и вот-вот должен был оторваться от земли, чтобы взлететь в жадную пасть. Я чувствовал запах горелого мяса, ощущал, как опаляет волоски на руках, как щиплет глаза. Прополз под днищем тигра, поднялся на ноги и бросился бежать. Автомат из моей руки вырвало и унесло в пламя. С ревом аномалия захлестнула машину, разбирая на запчасти, и потянулась за мной. Бежал быстро. В мозгу пульсировала лишь одна мысль – успеть, успеть. Деревья, за которыми я укрывался несколько минут назад, с треском сломались. Энерго сожрало их, но оглядываться я не собирался. Позади, набирая силу, бушевал смертоносный шторм. Стоит замешкаться, нагонит и испепелит, или хлестнет молнией. Перепрыгивая через тела автоматчиков, заметил, как тянет их в сторону вихря и прибавил ходу. Любитель ирисок успел увидеть вживую огненный ужас изнутри. До глиняного склона оставалось совсем немного. Нужно было лишь добежать, спрыгнуть вниз, оказавшись в поле действия другой гадины. Внутри все оборвалось. Если они сойдутся, обе, а я окажусь между ними... Вот он, край осыпи. Шаг, прыжок в пустоту. Пламя гудело где-то за моей спиной. Я рухнул на глину, приложился плечом, полетел вниз. Аномалия не отставала, шла по пятам. Она должна была остановиться, должна была замереть на границе большого энергетического поля. Нет же, вихрь двигался, объедал кусты и деревья, поднимал из травы обломки бетонных балок, куски металла, камни. Единственным укрытием для меня было жуткое здание, в коридорах которого бродили неизвестные мутанты, лежали трупы. Но выбора не оставалось. Я возвращался к Шилову и его мечте. Миновал куст с найденной под ним рукой зомби-ученого. Она почти тут же улетела в сторону вихря. Секунда, две, три. Дыхалки не хватало. Я хрипел, задыхался, но бежал. Безоружный, изможденный, полубезумный, цеплялся за жизнь. Фойе влетел в последний момент. Огненный шквал бушевал совсем рядом. Черня стены и двери дома — колючие молнии ощупали второй этаж. Как пылесос, аномалия, присосавшаяся к бетонному коробу, вытягивала из его утробы все. По коридорам летели мелкие обрывки бумаги, доски, заплесневелое тряпье. Я свернул в комнату, где покоились тела наемников. В закутке возле двери огненный шквал не ощущался, когда, как в коридоре, становилось все жарче. Я прошел в дальний угол, сел на один из трупов. Плевать, после всего произошедшего брезгливости не было. Рано или поздно аномалия успокоится. Должна успокоиться. Тогда я смогу выйти отсюда. «Эй, зона!» На моих губах играла глупая хмылка. «Не по зубам я тебе». Ну да, оказавшийся в ловушке, лишенной пищи, воды, оружия, я еще и хорохорился. Посидев минут 10 с закрытыми глазами, послушав рев аномалии, принялся шарить по карманам мертвецов. У одного из них нашел смятую пачку сигарет, у другого — серебряный крестик в нагрудном кармане. Сигареты не тронул, а серебряную находку повесил на шею и даже перекрестился. Без веры в ее действенность, просто на всякий пожарный. Еды у мертвецов не нашлось. Видимо, кто-то, побывав здесь, собрал не только оружие, но и еду с рюкзаками. Куда унес? Если это ребята Вальтера, то на кой черт им чужие баулы? А если тарантул? Нет, сталкер в одиночку бы все не унес. Взгляд упал на приоткрытую створку. А что, если оружие утащил кто-то, обитающий там, в темноте? Кто знает, сколько исходящих желтоватым светом дверей может таиться в темноте и что скрывается за ними? Позабыв про страхи, поднялся на ноги, сдвинул тяжелую створку и шагнул внутрь, в пахнущую плесенью тьму. Единственным источником света оказался смартфон, экран которого играл теперь роль фонаря. А оружие все же есть, пистолет в кобуре. Чтобы отыскать двери, ведущие в иные помещения, решил двигаться вдоль стены, мимо перевернутых автоклавов, ржавых стеллажей. Каждый шаг гулко отдавался под сводами пустых комнат. Наконец, в дальнем углу обнаружился стальной лист с приваренной ручкой. Постояв перед ним с минуту, потянул на себя. Кто-то сегодня впустил меня в это помещение. Человек, мутант, зона, неважно. Главная тайная комната спасла от аномального шторма, который бушевал снаружи. Когда открывал дверь, вспомнил слова инструктора из армейской юности. Сначала заходит граната, потом заходишь ты. Вошел без гранат, коих уже не осталось, и оказался в небольшой комнатке 3 на 3 метра, выходящей в тоннель со сводчатым потолком и тянущимися вдоль стен жгутами проводки. Под ногами хрустело расколотое стекло люминесцентных ламп, пикал смартфон, извещая о низком заряде батареи. Снова вспомнился инструктор. Андроид съедает заряд быстрее, чем мимикрим съедает сталкера. Веселый ты мужик, подполковник Поляков, многому меня научил. Понимая, что в любой момент смартфон отключится и свет потухнет, принялся считать шаги. Не хотелось остаться в темноте, не понимая, куда идти. 17 шагов прямо, потом тоннель, повернул вправо, еще 42 шага, ни одной двери. Минут через 10 жар аномалии, обжигающий проклятую двухэтажку, пропал, ощутимо похолодало. Под ногами захлюпала вода, стало тяжело дышать. Туннель шел под уклон, спускаясь все ниже. Я попытался сориентироваться, под какими территориями нахожусь, и пришел к выводу, что путь ведет к берегу озера, а там радиация. Но поворачивать поздно. Еще полчаса, и холодная вода достигла колен. В очередной раз, свернув, поднял смартфон над головой к самому потолку и увидел, как колыхается метров в 20 передо мной вода. Тупик? Страх вернулся тут же, не заставив себя ждать. Начало казаться, что стены сдвигаются, сдавливая меня. Возле аномалии было теплее. Подзарядившийся от нее смартфон еще светил, но заряд батареи был на исходе. Сколько потом бродить в темноте? Часы? Дни? Думал об этом, а сам продвигался вперед, все глубже погружаясь в холодную воду. До пояса, по грудь, держа смартфон над головой. Наконец, за очередным поворотом, путь мне преградила вертикальная шахта с ржавой лестницей. Недолго думая, полез наверх, всем весом навалился на закрывающий лаз крышку, приподнял и почувствовал свежий воздух, услышал далекий рев еще продолжающегося вихря. Выбравшись наружу, упал на траву и долго, глубоко, полной грудью дышал, втягивая зараженный, но такой приятный после ползания по катакомбам воздух. Вопреки ожиданиям, лаз вывел меня не к озеру. Он находился у подножия того самого холма, с которого утром смешно скатился Шилов. Наверное, плюхнулся в грязь, он где-то рядом, да только не разглядел заваленный землей, заросшей травой люк. А прошедшая по низине аномалия выжгла растительность, разбросала грунт. Если бы не она, я бы бился снизу, не в силах сдвинуть преграду. Правда, и в тоннеле я оказался из-за разбушевавшейся энерго. С моей позиции отчетливо просматривался двухэтажный дом и ослабевающий рядом огненный смерч. Посмотрел на экран смартфона и глупо улыбнулся. Батарея умного гаджета села. Голодный, уставший, долго еще сидел на склоне холма, глядя, как в низине лютует аномальный вихрь. А из черных провалов окон панельной двухэтажки на меня смотрела смерть, удивленная, что сталкер Жура все еще жив.